23. С самой войны столько сиракузин и афинин не собиралось в одном месте. Сиракузине рассаживаются по дуге почти как в настоящем театре. Они садятся на камни, а некоторые из них на те самые импровизированные могилы. Толпа безмолвна, пугающе безмолвна. Они смотрят так пристально, что мне как-то не по себе. Многие из лиц мне знакомы. Гончары из бывшей мастерской, рыбаки из таверны Дисмоса, женщины с рынка, бесчисленное множество людей, кого я видел в городе, но ни разу не заводил разговор. Даже Аристосы есть. Немного, но кто-то пришел. Их выдают яркие плащи и намасленные волосы, блестящие на солнце. У меня трясутся руки. Пальцы красные, как порезы, в запястьях бьется кровь, а во рту сухо, будто я наелся пыли под ногами. «Добрый день!» — голос у меня жуть как дрожит, но я продолжаю. «У нас для вас такое представление, закачайтесь! Правду говорю, вам повезло, я...» Лампон, тихо. Некоторые смеются, и хорошо, хотя жалко, что за мой счет. «Сегодня...» — говорит Гелон. — Вы увидите две постановки. Первую вы знаете, это будет Медея Еврипида. А вторую на Сицилии еще не видели. Это «Троянки», новейшая пьеса Еврипида, пьеса, которую он считает своим лучшим творением. Услышав последнее, зрители начинают переговариваться. Гелон поднимает руку, и я вижу в ней кувшин. Он опорожняет его на землю, так что у нас на ногах остаются брызги вина, похожие на кровь. Пусть боги взглянут с благосклонностью на то, что мы сегодня увидим и сделаем. Некоторые зрители повторяют за ним, но далеко не все. Гелон отвешивает поклон, как режиссеры на спектаклях, которые мы видели раньше, и я следую его примеру. В толпе кричит женщина. Ее голос становится все громче, и, подняв взгляд, я вижу, что она движется, решительно шагает к нам, и ее темные волосы развиваются, как сумасшедшие, и от этого мне кажется, что к нам пришла настоящая Кассандра. «Куда катится мир?» Она прямо-таки визжит. «Вы будете сидеть, смотреть, как эти твари пляшут и поют? Мой муж мертв, и твой тоже!» Она тычет пальцем в какую-то женщину. «И твой сын, блядь, мертв!» Она бросается на другую женщину, но крупный мужик со шрамом на горле хватает ее и уносит. Она бьется и орет. Никто его не останавливает, но по всей толпе прокатываются шепотки, и я думаю, ну все. Чуть ветер подует, не так нам крышка. «И что теперь?» Гелон молчит. Первый раз с начала нашей затеи он так же растерян, как и я. «Женщины!» — говорю я, натянув улыбку. Никто не смеется. Некоторые даже начинают свистеть. Все во мне говорит, надо смываться, валить, пока не поздно. Но я не ухожу. Просто закрываю глаза, будто темнота мне поможет. И тогда раздается музыка. Если Алкей играет хреново, все взбунтуются. Если неплохо, то в нас все равно пара камней да прилетит. Но его игра ни то, ни другое. Я даже представить себе не мог, что на Влосе можно играть так, как Алкей. Дальше может быть что угодно, но с музыкой мы справились. Свист замолкает, и, пользуясь случаем, Гелон запрыгивает на груду камней и обращается к зрителям громким твердым голосом. «Каждый в этом карьере что-то потерял на войне. Вы хоть по сторонам посмотрите!» Некоторые и вправду смотрят по сторонам и видят изможденных созданий, которые лежат в цепях под камнями, как звери на пороге смерти. «А теперь смотрите на сцену и не смейте отворачиваться. Это не сцена, и мы не в карьере, а в Каринском дворце. Смотрите, больше ничего нет!» Все звуки заглушает музыка, и появляются 15 знатных коринфянок. Вообще, по тексту пьесы сейчас должна появиться кормилица, а хор чуть позже, но слова кормилицы даже Нума не помнил, так что мы решили перейти сразу к делу. Вцепиться в глотку и не отпускать. И, конечно, я слышу, как зрители резко вдыхают, потому что Олекта постаралась на славу, и хор как настоящий. «Ах, как мне страшно!» — говорят они нараспев. «Медея потеряла разум! Ах, страшно представить, что она может сделать!» Они начинают танцевать робко и неловко. Мы вроде много репетировали, чтобы убедиться, что двигаться им будет легко, несмотря на цепи, но почти все это время без масок и костюмов. У меня ёкает сердце. Да, костюмы хорошие, даже прекрасные, и декорации тоже. Но ведь от одних костюмов, декораций и музыки спектакль не оживет. Как бы в доказательство один из хористов спотыкается и наворачивается так, что с него слетает маска, другой хорист, у которого из-под маски совсем не кстати выглядывает серебристая борода, помогает ему подняться. Пока актер на земле возится с маской, все видят его тощее перепуганное лицо. И толпа начинает смеяться. Алкей дует во влос посильнее, но смех делается только громче, зрители чуть не лопаются. Напряжение, совсем недавно бывшее невыносимым, ушло, и толпа расслабилась. Они поворачиваются друг к другу, ухмыляются, пихаются локтями, тычут пальцами. Что-то мне подсказывает, что этого они и хотели. Даже если сами не осознавали, они хотели провала. Я боюсь даже смотреть на Гелона. И мой взгляд мечется между сценой и зрителями, так что я слежу не столько за спектаклем, сколько за тем, как он на них действует. Хор пошел в разнос. Вместо унисона получается совершенная неразбериха. И они наезжают на реплики друг друга, так что иногда их не разобрать. Только Алкей держит себя в руках, и музыка, когда ее слышно за сумбуром хора и хохотом толпы, идеальная. Темные и мрачные, только слышно ее не всегда. Один хорист снова спотыкается, с него хотя бы не слетает маска. И на ноги он встает быстро, но совершенно сбившись с ритма, он орет в одиночку. «Смотрите, вот Медея!» И сразу 14 голосов. «Смотрите, вот Медея!» Но Медеи не видать и не слыхать. И над этим тоже смеются. «Смотрите, вот Афинянь, а не говно!» Орет кто-то из толпы. Рев смеха. Я бросаю взгляд на Гелона, и он разбит. Лицо у него бледнее известняка, на котором он сидит. Кулаки сжаты, но взгляд его так и прикован к сцене, будто он никогда не сможет его отвести. Наконец является Медея. Она в алом одеянии, с узелками темной ткани по краям, блестящим, как ягоды. Даже не слышно, что Нума говорит, так орет толпа. Выход Медеи должен начинаться с затейливого танца, но вместо этого он стоит как копанный. А потом он очень медленно оглядывается по сторонам, и его слов почти не слышно. Но в крошечных движениях видна какая-то угроза, и при одном взгляде на него у меня чуть привстают волосы, и хочется отойти подальше. Помню, как-то раз я работал у дяди на ферме, посмотрел вниз, а по моей ноге змея ползет. Так вот, когда я смотрю на Нуму, я чувствую примерно то же самое, только чуть послабей. Многие зрители еще смеются, но уже натянуто. Больше работы мышц, чем веселье. Наконец-то можно разобрать, что говорит Нума. «Среди созданий, наделенных жизнью, мы, женщины, страдаем больше всех». Зрители затыкаются. Нума начинает танцевать. Сначала медленно, но он наращивает темп, следуя за ритмом Авлоса. И когда кружится, алые одежды рассекают воздух, будто кровь, хлещущая из раны. «Мужчины толкуют об опасностях войны. Глупцы, полнейшие глупцы. Я лучше вечность проведу на поле боя, чем вновь рожу ребенка». Нума прямо-таки рычит эти слова в лицо хористам, и они приседают от страха, но зато с небывалой живостью. Отвечают они вместе. 15 голосов как один. «Живем», — шепчу я Гелону, но он глух ко всему, кроме спектакля. Нет, вы не думайте, хор не становится безупречным с полпинка. Есть ляпы и ошибки, и танец все равно оставляет желать лучшего. Но никто не смеется. И видно, что зрители погружаются в спектакль. забывают, где они. На большее и рассчитывать нельзя. Один человек не забывает, где он. Лампон. Я нереально напряжен, потому что Пахис еще не вышел. Он следующий, и я не знаю, чего ожидать. Последним репетициям он знал свои слова и был неплохим Ясоном, но не больше. Диалоги держались на нуме, поэтому, когда он ступает на сцену, мои глаза зажмурены до щелочек, и я не столько вижу, сколько слышу, как он чистит Медею. Я открываю глаза. Все как надо. Сначала смотрится странновато, потому что Нума заметно выше, но Олекта снова поработала на славу, и костюм идеален. Нет сомнений, Пахис — самоуверенный Ясон, и зеленые глаза выглядывают из прорезей и окидывают Медею презрительным взглядом. Пахис рассказал, что в Афинах он был из Аристосов, его папка-богатей оплатил сыну корабль до Сиракуз. Так себе покупка, конечно, но я это к тому, что когда-то Пахис раздавал приказы, и сейчас он, должно быть, опирается на этот опыт, потому что он расхаживает по сцене с властным видом, совершенно для меня новым. Вышагивая, он рассказывает Медее, что да, он бросает ее ради женщины в половину моложе, но она должна быть благодарна. Он ведь это все ради нее и детей делает. Медея, мягко говоря, не согласна. Она порывается было на него наброситься, но в последний момент останавливается и разворачивается, задев его алой волной одеяния. И они просто рычат друг на друга, то один, то вторая. Авлос затихает до тихого гудения, чтобы зрителям было слышно каждое слово, и они беспощадные. Крутой Агон, может быть, лучший из всех, что я видел, и я не знаю, что и думать. Сначала я за Ясона, а через мгновение за Медею, и все качается то в одну сторону, то в другую, как было в битве на Большой бухте. Но Медея больше хочет победить. Она готова пойти на все, и в конце концов со сцены уходит Ясон, бормоча, что все бабы суки или что-то в том же духе, а Медея остается петь песнь отмщения, пока хор трясется от страха. А потом идут трупы. Сначала новая жена Ясона, потом ее отец, царь Крион. Все происходит не на сцене, но афинянин, играющий гонца, шикарно описывает их мучительную гибель. И Нума, конечно, тоже прекрасен, аж взвизгивает от восторга на каждой чудовищной подробности. Наконец приходит черед детям откидывать копыта, и я не знаю, как Нуме это удается, но когда Медея выходит на дело, ее жалко не меньше, чем детей. Дальше все быстро. Ясон рыдает, обнаружив тела своих детей. У нас нет крана, чтобы поднять колесницу с крылатыми драконами, в которой избегает Медея, поэтому все описывает хор. Они пляшут вокруг льющего слезы Ясона, показывают на солнце и воют, что Медея уходит, возносится к своему деду, богу солнца. И, может, боги могут простить и это, хотя как такое может быть? Как по заказу, именно в этот момент парочка грачей пролетает через карьер и поднимается вверх, темные силуэты скользят прямо к солнцу, и все. Музыка замолкает. Спектакль окончен. Зрители безмолвны. В глазах тех, кто сидит ближе всего ко мне, я не вижу ничего, кроме ужаса. Это лучше, чем я рассчитывал. Я чувствую, как мышцы расслабляются. Даже не осознавал, как я напряжен, как напуган. Гелона нет рядом, и я слышу, как по сцене кто-то ходит. Но я так оцепенел, что мне все равно. И вдруг он появляется снова, запрыгнув на камень еще побольше прежнего. У него на лице выражение странной невинности, будто ему в глазницы вставили глаза ребенка, и он все видит в первый раз. «Вы больше не в Коринфе!» — кричит он. «Вы у стен разграбленной Трои! Гектор мертв, мертв Ахиллес! Греки победили! Не смейте отворачиваться!» Декорации утопающего в зелени Коринфского дворца исчезают, на смену им приходят белые стены с потеками крови и бойницы в трещинах. Даже я весь выдохся. Не представляю, как Нума и все остальные смогут сразу начать второй спектакль. Но они начинают.